Твоя псионная способность, которой ты атаковала Люгера, впечатлила нас. Мы считаем, что если ты атакуешь Ейфиора, он пробудится. Вы и об этом в курсе? Мы в курсе обо всем, что происходит в Улье, если, конечно, происходящее стоит внимание. Откуда информация о том, что заговорщики начнут действовать? Откуда пришла информация? У твоей сестры, носящей имя Седьмая, был контакт с Геннером, что сейчас находится под нашим покровительством. Он доложил мне, Седьмая также входит в число заговорщиков. Ну надо же, я почему-то не удивлена. Хорошо, я возьмусь за ваше задание, после получения платы. Да будет так. Из входа, через который они пришли, выползло несколько трутней и пара гидролисков. Эта компания всей толпой забралась к Уруму на голову и стала проводить ему лоботомию в полевых условиях. Маша посмотрела на итальяшку. Что происходит? Ты же хотела способность создавать мимиков. Вот они добывают для тебя эссенцию безопасным способом, ответил итальяшка. В смысле эссенцию безопасным способом? Да они же ему череп вскрывают. Ну да, чтобы заполучить навык, нужно поглотить значительную часть тела донора эссенции или его мозг. Но надзиратели и владыки слишком большие, достаточно поглотить только часть их мозга, чтобы получить их эссенцию. А то, что он лишится части мозга, ему не навредит. Не навредит, ответил за итальяшку Урум, которому проводимая лоботомия, похоже, совсем не мешала. Часть мозга будет небольшая, и я смогу ее регенерировать. Минут через 10 бригада нейрохирургов-самоучек закончила с работой, а Маше вручили кусок мозга размером с баскетбольный мяч, еще тепленький и истекающий кровью. И это маленький кусочек, тут килограмм 8 будет, застонала Маша. Что-то не так великое, не понимала недовольства своей госпожи Саша. Да все так, подержи, мне надо сформировать емкость, чтобы растворить в ней мозги. Так нельзя делать, авторитетно заявил донор серого вещества. Я уже так проделывала, когда извлекала эссенцию из человеческого трупа. То был иной вид. Растворение в кислоте даже полезно для усвоения эссенции, а тут чистая информация в белковом виде. Переводить ее еще в какое-то состояние, это все равно, что создавать посредственную копию с оригинала. Так что ешь и не морщься. Маша еще раз с печалью посмотрела на громадный кровоточащий кусок мозгов в ее руках. Ну, приятного аппетита, пожелала себе Маша. Седьмая шла туннелями, наверное, к самому экстравагантному воятелю, или Геннера, как их называли в Улье. Этот искатель совершенной формы жил в самом глухом углу Улья, к нему не шли матери стаи за новыми членами семьи, его не просили об излечении ранной болезни, немногие разумные зерги обращались к нему за улучшениями. Абатур был по своему творческой личностью и часто увлекался своей работой, из-за этого не все зерги, что обращались к нему за улучшениями, оставались живыми. Поэтому вокруг него сложилась нехорошая слава, но он был лучшим. На входе в логово Абатура стояла пара охранников-гидролисков. Вид у них был, мягко говоря, необычный, за полупрозрачным панцирем головы виднелся раздутый мозг. Седьмая сразу сообразила, что это псион-эмпат, считывающий эмоции. Если бы седьмая пришла сюда с агрессивными намерениями, то они бы это почувствовали и подняли тревогу. Воятели не были способны создавать сети контроля, как матери стаи или надзиратели, поэтому Абатур пользовался методом, которым он подсмотрел у людей. Своим помощникам он просто платил улучшениями, виспеном и биомассой. «Заходи!» – прошипел один из гидролисков еще до того, как седьмая что-либо сказала. «Он ждет!» Седьмая зашла и увидела, как Абатур работает над каким-то люгером. Кто-то оторвал бедняге задние ноги. Абатур приживлял ему новые ноги. Видимо, люгер был здесь новенький, иначе ни за что бы не пошел к этому воятелю. Ноги-то он ему сделает новые, еще более сильные и прочные, чем были, да вот только уже знакомая с Абатуром седьмая знала, что воятель не остановится на ногах и улучшит еще что-нибудь. Традиционно, Абатур не пользовался наркозом, поэтому пациент был жестко зафиксирован клешнями, растущими из прочного хитинового стола. «Седьмая, приветствую тебя», — сказал Абатур, отвлекаясь от своей работы. «Здравствуй, Абатур, ты принесла?» Кожа на животе седьмой взбугрилась, по ее воле брюшко выдавливало из себя нечто в обратную сторону. На животе открылась щель, обнажая что-то вроде сумки кенгуру, только больше и вместительнее. Вскоре там стало появляться зеленоватого вида яйцо зерглинга. При созревании яйца размягчают свою внешнюю оболочку и увеличиваются вместе с эмбрионом. Сразу после того, как мать стаи сносит яйцо, оно еще маленькое, размером со страусиное, это удобно при транспортировке. Матери стай, обладающие нужными навыками, способны транспортировать в себе несколько десятков таких яиц и не давать развиваться им раньше времени. «Это зерглинг?» – спросил Абатур, беря из рук седьмое яйцо и внимательно его рассматривая. «Да, насколько старое яйцо? Уже несколько месяцев. Она снесла его вскоре после того, как появилась сама. Плохо. За это время она могла сильно измениться. Она почти не откладывает яйца. Это не ее основная специализация. А в чем ее специализация?» Абатур проигнорировал вопрос седьмой. Вместо этого он просто проглотил яйцо, не разжевывая, и вскоре в его голове, в одном из множества прозрачных пузырей всплыл эмбрион зерглинга. Абатур, суть ползающая биолаборатория, имел весьма специфический вид. Чем-то он походил на гидролиска и не имел ног, вместо этого он передвигался ползком, помогая себе множеством рудиментарных лапок, растущих из тела. Сверхразум вообще наделил Абатура излишним количеством конечностей, одних только полноценных рук у него было 4, а еще 4 громадных жвала, в одной паре из которых были мутагены, а в другой – стволовые клетки для быстрого приживления. Но с тем же успехом жвала могли резать плоть, как и сращивать ее, они были очень остры. По бокам на большой голове, груди было множество прозрачных пузырей, это мобильные пробирки Абатура. При желании он мог вырастить в них любой орган или конечность для трансплантации. Не все ваятели могли создавать жизнь из ничего, но такой совершенный творец, как Абатур, мог, но это не любил. Задача геноров – это поиск совершенной формы, изменять и искать новое до тех пор, пока существо не будет удовлетворять всем возможным потребностям. Это цель Абатура и его проклятие, потому что доходя до совершенной формы в чем-то одном, существо теряло в чем-то другом. Например, можно было сделать существо умным, но взамен оно теряло силу, а если сделать существо одновременно и сильным, и умным, то оно потеряет в гибкости мышления. Та же самая тупость, но постепенная. Выход Абатур видел в узкой специализации зергов, пускай труд не трудится, надзиратели правят, а гидролиски сражаются. Когда он служил Керриган, ему приходилось мириться с таким подходом, но все создаваемые им существа казались ему эрзацем. Ему всегда хотелось создать такое существо, которое будет обладать небывало гибким и хитрым умом, будет сильно как физически, так и псионно. Когда Рой лишился своей королевы, его цель в создании идеального существа казалась ему наиболее актуальной. Он стремился дать Рою новую королеву. Множество экспериментов дало интересные результаты, но все они были провальными. В какой то момент Абатура осенило. Королевы не рождаются в инкубаторах. Даже при Керриган королевы не выводились из яиц. Она лично отбирала из матерей стай тех, кто наиболее выделялся своими способностями, и только тем оказывали честь мутировать в более совершенную форму. Абатур решил использовать подход Керриган в создании королев улья для создания новой хозяйки роя. Он создал максимально гибкое и прозорливое существо, полностью свободное от догм зергов, подбросил яйцо случайной дикой стаи и потихоньку, через посредников, стал наблюдать за поведением экспериментальной особи. Результаты казались ему неоднозначными, ему даже казалось, что эксперимент провален, но до сих пор ему не удавалось заглянуть в образ мышления экспериментальной матери стаи. Снесенное ей яйцо должно было пролить свет на многие вопросы. К эмбриону в пузыре протянулось множество щупалец, и он стал потихоньку не растворяться, а эволюционировать в обратную сторону. Он менялся, приобретал вид то ящерицы, то жука, а под конец превратился в небольшую личинку и распался на аминокислоты. Все это время Абатур бормотал, шевеля своим громадным вертикальным отверстием, что служило ему ртом. Очень интересно, усиленный псионный потенциал. Да, гибкость мышления, человеческая эссенция прижилась абсолютно. Да, мутационный потенциал безграничен. Да, очень хорошо. Присутствует творческое начало и способности генера в зачаточном уровне. Неожиданный, но удачный результат. Особь эффективна. Создатель еще долго бормотал себе под нос разные слова, словно загипнотизированный и обращенный всем своим существом внутрь себя. Седьмая стала испытывать скуку, она не сразу пришла на ковер к Абатуру, до этого она еще долго ходила по разным генерам. Нужно было купить яйца будущих сестер. Можно, конечно, было сделать это у Абатура, работает он качественно, но результат всегда специфический. Еще две сестры, похожие на восьмую, ей не надо. Младшая сестра, конечно, славная, и она нравилась седьмой, но слишком уж много хлопот и забот она приносила. поэтому требовалось что-то менее экстравагантное. Можно было не особо заморачиваться и пойти в инкубатор, там взять пару самых дешевых яиц. Но инкубатор часто производит брак, в улье не особо любит матерей стай, а никто, кроме них, не способен правильно заботиться о яйцах, поэтому рождается много уродов с заниженными характеристиками. Саша – это типичный пример бракованного яйца, помноженного на плохой уход. И почему восьмая с ней возится? Таким матерям стаи нет места в их будущей стае. Седьмая готова будет терпеть ее присутствие в их семье, но лучше уж ей поскорее доказать, что она достойна, иначе она избавится от уродца при первом же удобном случае. Поэтому пришлось обратиться к другому воятелю. Таких, помимо Абатура, было еще двое. Седьмая попросила создать для стаи двух сестер-воительниц с увеличенным интеллектом, приоритет отдавался именно интеллекту, а не агрессии. Путешествие с восьмой убедили седьмую, что именно воинствующие интеллектуалки – это путь к процветанию стаи. Пожалуй, когда мы убьем Азру, стоит сводить третью к Абатуру, чтобы он ей мозги увеличил, а то результаты ее похода в улей за Виспеном более чем сомнительные. Седьмая оторвалась от своих мыслей и переключила внимание на Люгера. Интересно, кто ему ноги оторвал в улье? Подумала она, надо быть наглухо отмороженным, чтобы вступить в конфликт с Люгером. Скорее всего, на него напали неожиданно и он сумел отбиться. Только раны у него специфически, оторваны ноги прямо в суставе, как будто операцию провели. Это что получается? Сначала завязался бой, его одолели, ампутировали ноги и отпустили. Нелогично, зачем его отпускать, если можно убить? Она подумала и сама ответила себе на этот вопрос. Так могла поступить только восьмая. В ее духе щадить противника, если он просит о пощаде, Саша живое доказательство. Теперь понятно, почему у него нет ног, хмыкнула седьмая. В принципе, она предполагала, что такая энергичная особа, как восьмая, просто не усидит на одном месте. Ну, будем надеяться, что она никуда не влипнет и не разнесет весь улей. Нет, не может быть. Она совершенна, но она дефектна. Ее надо уничтожить, скорее, сейчас, немедленно. Абатур окончательно вырвал седьмую из ее полета мыслей. В чем дело, Абатур? Кого ты хочешь уничтожить? Экспериментальная особь, зерк белого окраса, она не должна существовать. Стоп, ты о восьмой говоришь, но почему? У нее есть все необходимое, чтобы подчинить себе рой, но она этого не желает. Даже напротив, она создает логические цепочки, пагубно влияющие на основные догмы зергов. Попавшие под ее влияние зерги несут в себе парадоксы, исключающие их из жизни роя. Она вирус, ты преувеличиваешь. Я уже давно рядом с ней и ничего не чувствую. А ты и не должна это чувствовать, но для роя ты уже потеряна. Ты не замечала в ее размышлениях и поведении нечто странное? Хаем легче сказать, что в ней не странное. Вот так это работает. Она меняет мышление зергов рядом с ней. Нужно скорее действовать. Да уймись ты. Много ли зергов успеют попасть под ее влияние? И я надеюсь, ты не собираешься уничтожить меня как инфицированную. То, что я успел о ней понять, так это то, что парадоксы, которые она распространяет, не должны распространять те, кого она ими заразила. Да, ты не опасна, ты потеряна. Видишь, ты преувеличиваешь опасность, и я не дам тебе ее убить. Она важная часть плана, без нее я обречена. Я щедро заплачу, чтобы ты избавила Рой от этой угрозы. Хорошо, я сделаю это, но взамен ты улучшишь мой мозг еще. Чего ты желаешь? Повысить свои способности к их скрытию, или усилить атакующие. Абатур одной из своих длинных рук погладил пластины у седьмой на спине против шерсти и обнажил скрываемый ими разросшийся мозг. Я смотрю, ты неплохо поработала, получив ту способность постепенной эволюции. Мне нужна способность, которая позволит мне перехватить чужие эмоции, усилить их и передать остальным в сети контроля нашей стаи. Ты хочешь использовать для этого экспериментальную особь? Тогда целая стая будет утеряна для роя. Что для многомиллиардного роя какая-то пара тысяч зергов? Абатур кивнул. Проблема экспериментальной особи заключается в том, что она практически неуязвима. Даже если ты убьешь и съешь ее тело, это ее не убьет. Напротив, внутри тебя появится быстро растущий, хищный паразит, пожирающий твое тело. Сначала паразит вырастет в личинку, потом превратится в яйцо и возродит экспериментальную особь. Нужно не просто убить особь, но еще найти и уничтожить паразита. Найду и убью. Вся сложность заключается в том, чтобы дождаться, когда из тела восьмой появится паразит. Паразит невидим для обычных зергов, тебе понадобится помощь». Абатур капнул себе на ладонь густой жидкостью и сжвал. Потом приложил эту ладонь к ладони другой руки, слегка растер и стал раздвигать ладони. Между ними образовался пузырь, одно из жвал проткнуло пузырь, но он не лопнул. Через жвало стала поступать прозрачная жидкость зеленоватого оттенка. Седьмая поняла, что происходит, сейчас творец жизни создавал существо. Выглядело оно как продолговатая змея с тремя хвостами. Наконец, существо закончило формироваться. Пузырь, казавшийся таким прочным, лопнул, и амниотическая жидкость растеклась по полу, а змея осталась в руках Абатура. «Протяни руку», — потребовал Абатур. Седьмая подчинилась. Жвало Абатура совершило резкое движение, и вытянутая рука седьмой, отсоединившись от тела в локте, упала на пол. Не успела седьмая отдернуть культю и застонать от боли, как Абатур вместо отрубленной руки приставил к обрубку только что выращенную змею. Существо ожило, вгрызлось в рану и надежно закрепилось в ней специальными клешнями. «Не надо бояться, попробуй подвигать своей новой рукой». К своему удивлению, седьмая не испытывала боли, а новая рука, змея, ощущалась как только что отсеченная рука. Хвосты, которыми заканчивалась змея, седьмая чувствовала как пальцы. Она подвигала ей, сжала пальцы в кулак. Похоже, ее новая рука была даже сильнее, чем предыдущая. Это существо настроено на то, чтобы уничтожить личинку, которая вылупится из трупа экспериментальной особи. Когда оно почувствует, что цель рядом, оно само отделится от твоего тела и сделает все необходимое. Просто побудь рядом с телом экспериментальной особи. Понятно. Когда займешься мной, твои улучшения потребуют времени. Сначала я должен закончить с этой особью. Абатур кивнул на Люгера, который, похоже, уже задремал на своем столе. Он щедро заплатил за свои новые конечности, и я должен заняться сначала им. Но ты можешь подождать в соседнем помещении. Абатур одной из своих рук сделал жест, указывающий в сторону тоннелей, в его логове. Седьмая молча отправилась по указанному направлению, еще предстояло психически подготовиться к операции на мозге, а ведь это достаточно больно, если учесть, что Абатур оперирует без обезболивающего. Абатур подполз к спящему Люгеру и постучал по его хитиновому панцирю на голове. Тот проснулся. Есть вероятность, что седьмая не справится или поведет себя нелогично. Она слишком долго находилась под влиянием экспериментальной особи. «Да», — заговорил он сам с собой, — «пожалуй, стоит увеличить процент успеха». «Да, ты достаточно сильный для этой миссии, только мы тебя сейчас немного улучшим». Люгер был очень сильно удивлен и напуган, когда Гинар, вместо того, чтобы прирастить ему новые ноги, стал зачем-то вскрывать ему голову. Глава 13. Маша и седьмая глядели друг на друга. Первая была зеленоватого окраса морды и опиралась на верную помощницу. Саша тоже выглядела весьма специфически. Дело в том, что первые две пары ног у нее были нормальные, как и должны быть у матерей стай, а последние были массивными ногами Люгера с толстой броней и шипами. «И почему я не удивлена?» – подумала седьмая. На взгляд Маши, седьмая тоже выглядела весьма необычно. Левая рука ее изменила вид и стала более массивной, состоящей из сегментарной брони коричневого цвета. Ощущение такое, будто седьмая надела на руку рыцарскую перчатку. Но на этом изменения не заканчивались. На короне седьмой была громадная ломаная трещина, будто у нее в голове ковырялись. Трещину уже, конечно, заделали, и новый кусок панциря прирастал к короне, но след еще остался. «Я смотрю, ты меня ослушалась и неплохо так погуляла. Великая просит прощения за свое поведение и за доставленные неудобства», — ответила за Машу Саша. «Почему у тебя зеленая морда?» «Великую мутит от поедания сырых мозгов. Я, кажется, не тебя спрашивала, почему ты говоришь за нее?» «Простите, но Великая боится раскрыть рот, потерять над собой контроль и вырвать ценную субстанцию». «А», — догадливо кивнула седьмая, а потом слегка смутилась. «А почему ей не нравятся мозги? Я слышала, что они должны быть вкусные». Маша не выдержала и быстро побежала к ближайшей соте. Вскоре оттуда раздалось недовольное рычание и бульканье воды. Седьмая и Саша остались наедине. «Ты должна уйти», — тихо заявила седьмая. «Простите, но я буду поступать так, как мне говорит Великая. Ты не понимаешь. В улей мы пришли за яйцами. Их мы получили, теперь наш путь лежит обратно в гнездо нашей стаи. Лично я против тебя ничего не имею, но если о тебе узнают в нашей стае, то тебя найдут и убьют. Но почему так? Ты слишком слабая и бесполезная. Ты должна сама покинуть нас и не доставлять восьмой неудобств». Саша сникла, Она обдумывала свое дальнейшее будущее. Седьмая права, она слабая, ей тяжело было выживать вне прайда, а в прайде она постоянно подвергалась насмешкам и ущемлениям. Иногда другие матери стай били ее, чисто чтобы самоутвердиться в иерархии. Восьмая симпатизирует тебе, ты можешь этим гордиться, ей будет трудно прогнать тебя, поэтому лучше тебе уйти самой. Я не могу уйти, я в ее свите, я должна подчиняться. Даже так, да, это все сильно усложняет. Что ж, тебе придется попросить отпустить тебя. Скажи, что передумала и не хочешь больше быть в ее свите. Я сделаю все, как вы велите. Но можно я побуду с ней еще? Путь до гнезда груженным караваном обычно занимает неделю. Мы пойдем налегке и быстро, чтобы не попасть в засаду, значит должны успеть за 5 дней. У тебя есть 4 дня. Спасибо. Вы не представляете, насколько много эти 4 дня. Когда Маша вернулась из соты, подпорка ей уже была не нужна, но она все еще была слегка зеленая и попросила времени, чтобы окончательно прийти в себя. Внимание! Вы открыли навык «Примитивный камуфляж». Ваша белая броня пронизана миллиардами микроканалов. Подавая жидкость нужного пигмента, вы способны подстраиваться под окружающий пейзаж. Это делает вас малозаметной. Совершенно бесполезный навык при наличии отвода глаз. «О боже, как же мутит!» – подумала Маша. Внимание! Способность манипуляции скрипом была улучшена до тонкие манипуляции скрипом. Способность тонкие манипуляции крипом позволяет приказать крипу мутировать в более тонкие структуры. Чтобы разблокировать эту способность, вам нужно поднять уровень псионики до 800 или достичь статуса королева улья. Так, спокойно, спокойно, досчитай до 10, успокаивала себя Маша. Псионика 800, да где же я вас столько наскребу? Урум, гад, дал способность, но не предупредил, что она будет заблокирована. Видать, не скоро я водички еще попью. Внимание, вы усвоили эссенцию владыки. В меню крафта вам доступно создание мимика. Мимик – это псевдожизнь, способная принимать любую запрограммированную оператором форму. Он не является самостоятельным существом, а всего лишь марионетка, способная передавать своему оператору зрительную и тактильную информацию. Срок жизни мимика зависит от количества вложенных в него ресурсов. Мимика практически невозможно выявить физически, только сильные псионики способны определить в нем марионетку. Также мимика можно вычислить по достоверности поведения. Достоверность поведения зависит от знания оператора об обществе, куда внедряется мимик. Наконец-то, как же долго я этого ждала, ликовала в уме Маша, старательно скрывая свои мысли от посторонних. Она залезла в крафт. Там было доступно создание мимика. Быстро пролистав доступные для него формы, такие как зерглинг, гидролиск, гиблинг и прочие, она нашла форму человека. Мимик был способен принять форму Кристины-призрака. Ох, как же ей хотелось создать мимика, телепатически взять над ним контроль и хотя бы пару минут походить в образе человека. Но не здесь и не сейчас. Перспективы очень радовали и вдохновляли. Помимо открывшихся 2 способностей, появилось еще умение создавать яды различного предназначения. Ядовитые пары можно было выделять через специальные отверстия в брюшке. Газовый яд раздражал слизистую оболочку, воздействовал на легкие и глаза, да и вообще был похож по воздействию на слезоточивый газ. Но газовый яд был один, а вот с жидкими ядами все было посложнее, они были разные, какой парализует, от какого просто понос прохватит. Были и такие, которыми можно было убить. Некоторые яды требовали, чтобы их вкалывали непосредственно внутрь организма, а были и такие, к которым достаточно было просто прикоснуться, чтобы отравиться. Последние, конечно, были слабыми ядами и убить не могли, но если боец не способен держать ружье и все время дрищит в кустиках, то это и не боец, а обуза для отряда. Его самого прибьют, чтоб не мучился. Да с таким арсеналом подлянок я буду просто имбовым диверсантом. Мечтательно подумала Маша, представляя, как она проникает в гнездо противника и подливает яд в запасы биомассы. Это была очень удобная способность, не занимающая много места, но для ее приобретения надо было пройти через очередную мутацию. Маша собиралась приобрести способность ядовитых желез при первой же возможности. В разделе редактора персонажа появился инструмент «Всевидящие глаза». Эта мутация открывала способность к обнаружению невидимок и существ, скрытых камуфляжем, давала плюс 300 к псионике и открывала новые ветви развития, но исключала способность к стрельбе дротиками и навыку невидимости. Плюс 300, отсоси в общем, понятно, печально подумала Маша. 300 псионики выглядели очень заманчиво, но становиться по сути безоружной и лишаться невидимости не хотелось, да и сама мутация выглядела немного гротескно. На спине, плечах и короне у Маши появятся громадные желтые глаза с вертикальными зрачками. Такая мутация окончательно превратит ее из диверсанта, боевика в сильного псионика. Возможно, она даже сможет подчинить себе дикого ультралиска. Но быть ходячим глазом – это как-то стрёмно. В общем, эту способность Маша отложила на полку подальше, с глаз долой. Но если ей когда-нибудь захочется мутировать в гигантский мозг, утыканный глазами и назваться новым сверхразумом, то она обязательно об этом вспомнит. «Ну, как ты чувствуешь себя? Лучше? Готова к путешествию?» «Да, можем отправляться. Не так быстро. Ты обещала мне, что будешь сидеть в соте». «Ой, да ладно, ничего я тебе не обещала. Я солгала, и ты это поняла, но сделала вид, что поверила. Скажешь, не так? Ты вот тоже сказала, что вернешься в течение суток, а сама пропала аж на двое. Что у тебя с рукой и головой?» «Получила по голове и потеряла руку. Пришлось ставить то, что взяла трофеем. Неплохо так получила. Я думала, в улье безопасно». «Безопасно, но есть те, кому все равно. Понятно, бывает. Что насчет яиц? Сторговалась?» «Ага», сказала седьмая, и спереди у нее стали расходиться складки брони и кожи. Вскоре там обнажилось нечто вроде мешка кенгуру, откуда седьмая извлекла пару полупрозрачных зеленых яиц размером с яйца страуса. В них, свернувшись шариками, дремали миниатюрные матери стай. «Это наши новые сестры, такие маленькие. Я сдерживаю их развитие псионикой. Если поместить их в пруд рождения, то яйца начнут расти вместе с эмбрионами, а потом вылупятся большие и сильные матери соты. А если не поместить, тогда они вылупятся через пару месяцев, будут маленькими, глупыми и слабыми. Им понадобится очень много времени, чтобы стать и хотя бы такими, как Саша». Седьмая от беды подальше убрала яйца обратно в себя. «Прикольная сумка, такую же себе хочу». «О, это несложно. Я объясню, как тебе сделать такую же, когда будешь в следующий раз мутировать. Если нам тут больше делать нечего, тогда в путь». Обратный путь проходил без приключений. Всех, кого было можно, они отсюда выбили, а новые враги пока еще не появились. Были, конечно, и дикие зерги, и одинокие матери стаи с маленькими свитами, но, не имея численного превосходства, напасть они не решились. Враги Машу не волновали, а вот Саша ее беспокоила. Первые пару дней она вела себя преувеличенно жизнерадостно, будто на энергетиках или стимуляторах. А еще на привалах она дыру в Маше взглядом просверлила, будто собиралась насмотреться на всю жизнь. Все это заставляло за нее беспокоиться и мешало думать о том, куда ее пристроить. Маша понимала, что в гнездо ей нельзя. Была возможность попросить Урума приютить у себя непутевую мать стаи. Но, откровенно говоря, исполнять свою часть обязательств по сделке с Урумом Маша не собиралась. На те тысячи биомассы и виспена она могла бы завести собственную стаю, прокачать способности и отгрохать собственное гнездо. Но оно ей надо. Маша вполне удовлетворилась авансом из способностей, а оставлять Сашу в клешнях Урума означало добровольно дать ему козырь в виде заложника. Рано или поздно Урум бы понял, что его кинули. Надо будет еще разобраться с седьмой и с тем переворотой, что она запланировала. Понятно, что седьмая собирается использовать свою младшую сестру в темную, но интересно, как седьмая будет уговаривать свою младшую сестру на восстание. Так-то Азра Маше никакого вреда за все пребывание здесь не причинила. Да, самодурой через одно место руководит стаей, но где начальство нормальное? На третий день Саша ходила печальная и задумчивая. Маша пыталась до нее докопаться, но та просто замыкалась в себе и помалкивала. А на четвертый день она просто сбежала, не говоря ни слова. «Признавайся, это твои проделки?» — набычилась Маша на седьмую. «Ты ей в уши всякого напела». «Да, я», — не стала отпираться седьмая. «Зачем? Ты же знаешь, что ей нельзя в гнездо, а находиться рядом с ним опасно. Если ее найдут патрули Азры, то уничтожат, а то и того хуже. У тебя возникнут проблемы. Азра может заподозрить в тебе изменницу. Я бы сама с ней разобралась без твоей помощи», — всплеснула руками Маша. «И почему я должна этого бояться? В тебе-то еще изменницу не заподозрила, хоть ты ей и являешься». «Ау», — удивилась седьмая. «Давно ты знаешь?» «Догадывалась давно, а вчера мне прямым текстом об этом сообщили». «Кто сказал?» «Неважно. Что знают двое, то знает и свинья. Кто еще участвует?» «Вторая. И все, и все. Знаешь, хорошо, что сейчас здесь нет Саши. Теперь мы можем поговорить один на один. Помнишь, ты спрашивала меня, думаю ли я о том, чтобы сбежать? Угу. Я не могу этого сделать, пока не отомщу Эзре. За что? За сестер. Седьмая снова достала из себя яйца матери и стай. Знаешь, как их назовут после того, как они вылупятся? Наверное, девятая и десятый. Нет, мы с тобой станем пятой и шестой, а они, седьмой и восьмой. Эзра использует нас, чтобы улучшать себя. Я помню свою сестру, когда была восьмой. Никто об этом не говорит, но мы понимаем, это так естественно для зергов. Убей сильного врага и стань сильнее. Эзра не боится конкуренции, она вообще ничего не боится, она просто хочет стать королевой Юлья. А я хочу ее остановить. К черту стаю, к черту сестер, к черту все. Давай просто уйдем. Псионный удар не убьет ни тебя, ни меня. Нет, я не могу бросить четвертую, вторую, третью. Даже если сейчас мы сбежим, прихватив с собой яйца, это ничего не изменит. Эзра соберет новый караван и все завертится сначала, я должна это остановить. Но без тебя у меня ничего не получится. И давно ты стала фаталисткой, а если я откажусь, я отпущу тебя. А ты, а я что-нибудь придумаю, но сестер я не оставлю. Ну и дура, что ты хочешь, чтобы я сделала? Мелочь. Во время того, как состоится церемония вылупления сестер, ты должна снести яйцо. И как это поможет? Мне удалось сохранить это в тайне, но когда ты откладываешь яйца, ты создаешь псионные возмущения, от которых невозможно защититься. Я подхвачу эти возмущения, усилю их и запущу в сеть контроль Эзры. Ненадолго это лишит ее контроля над собой и всей стаей. Этого времени хватит, чтобы устранить ее. Хорошо, я помогу тебе. А теперь извини, но мне нужно вернуть подругу. Подожди, отсеки мне руку. Седьмая протянула свою измененную руку. Нафига? В Улье я встречалась с Абатуром. Старик совсем из ума выжил. Он сказал, что ты опасная аномалия и тебя нужно поскорее уничтожить. Видимо, тот, кто рассказал тебе о заговоре, не рассказал о том, что тебе подписали смертный приговор. Не, ед, сказала Маша, а через считанные секунды сообразила. Вот урум скотина, он и не собирался мне платить. Просто забросил удочку. Выгорит, не, выгорит. Вот ведь гад летучий. Стоп, почему ты говоришь об этом сейчас, когда я согласилась тебе помочь? Потому, что ты согласилась помочь. Иначе ты мне не сестра и я бы тебя убила. Ты лгала. Знаешь, беру свои слова назад. Ты та еще стерва. Маша выпустила коготь из руки, взмахнула им и рассекла псевдоруку пополам. Держащийся за культю червь разжал свои челюсти и также рухнул на землю к своей хвостовой части. Седьмая даже не поморщилась, но смотреть, как из обрубка ее руки вытекает кровь, было жутковато. Все, поспеши догнать свою подругу, а то еще уйдет или влипнет в приключение. Никуда она не влипнет. Я как только заметила, что ее нет, сразу ограничила ее передвижение. Теперь она торчит тут в 5 километрах к северу и сдвинуться с места не может. А для верности ее дружок охраняет, добрался уже, наверное. Однако седьмая не так проста, как кажется. Вроде бы она не до конца честна, но при этом логична и последовательна в своих действиях, рассуждала Маша, приближаясь к месту нахождения Саши. Это только кажется, что 5 километров для зерга – это немного, и в общем-то зерги в среднем передвигаются значительно быстрее, чем люди на своих двух. Вот только в пещерах чары 5 километров – это значительное расстояние, тут как в «Сталкере» или в баре «Сторинтген» в день акции, когда закажи одну рюмку, вторая будет бесплатной, то есть по прямой не ходит, тоннели весьма извилистые, бродить по ним можно всю жизнь. Так что торговые маршруты образуются там, где дорога более-менее прямая, хоть и в обход. Короче получится. Да, можно было, конечно, приказать Саше двигаться навстречу, но это же разумное существо, и управлять ей, словно марионеткой или игровым юнитом, как-то не очень этично. Двигалась Маша не одна, с ней пошли ее офицеры из гиблингов, которые, кажется, вообще по одному не ходили и повсюду таскались за своей старшей. Насколько поняла Маша, они воспринимают ее не так, как другие матери стаи или даже заразители. У первых была строгая иерархия с иллюзией демократии, у вторых – братство, где только один чуть выше прочих. А у гиблингов было что-то вроде фаталистического служения господину, суть всего этого сводилась к следующему. Вот наш господин, и мы должны за него умереть, и большая жирная точка. При этом особого почтения своей госпоже выказывать они не спешили, Старшие и старшие – это максимум, что они демонстрировали. Правда, своими офицерами Маша дорожила, они слишком ценные, чтобы ими раскидываться, да и после прокачки им сложно умереть. Дезертирство есть высшее бесчестие, которым может запятнать себя воин-самурай. Согласно кодексу Бусида, ты должна совершить ритуальное самоубийство. Мухи жужжат над белесыми кишками. Самурай мертв, долг чести оплачен. Маша это не услышала ушами, слишком далеко было. Видимо, когда Маша отдала приказ дружку выдвигаться на защиту Саши, япошка катался на дружке верхом. Он вообще почему-то из всех скакунов предпочитал дружка. Поэтому когда тот отделился от общей группы и поспешил выполнять задание, япошка отправился вместе с ним. «Ну как вы не понимаете, уважаемый Гиблинг, я не дезертировала, без меня ей будет лучше. Я слабая и беспомощная, от меня не будет никакой пользы. Я обуза, ты слабая и беспомощная. Посмотри на меня, я вообще Гиблинг без взрывной жидкости, и то я не опускаю клешни и верно служу своей госпоже мозгом. Самурай без меча также опасен, как самурай с мечом, только без меча. Но вы это...» Саша не смогла подобрать аргумента против. Япошка действительно был куда более беспомощен любой из самых дефектных матерей стай, он даже сражаться не мог. «Вы такой умный, твои льстивые речи не пробьют броню моего духа, так как они ранили душу моей госпожи. Только самоотверженным служением ты должна искупить свою трусость и нерешительность. Молодец, клоп пафосный. Да ты, блин, психолог, я-то думала, мне придется ее утешать и сопли вытирать, а ты еще уже тут до кондиции довел». Порадовалась успехом слуги Маша. «Ну, или ритуальная смерть, головой об стенку. Я покажу как, у меня большой опыт. Конечно, делает он это весьма специфически, и ему самому бы не помешало походить на прием к психиатру. Однако этот балаган пора кончать. Как бы не было забавно подслушивать разговоры этого самурая-членистоногого и подлизы, сыплющие комплиментами, словно прорвавшийся мешок, но надо уже заявить о себе. К тому моменту, как Маша добралась до них, япошка уже приступил к практическим занятиям, так что они умудрились даже не заметить ее. «Значит, выбираешь поверхность стены потверже, а лучше вообще с каким-нибудь острым углом, разгоняешься и...» «Ты чему ее учишь?» «Клоп пафосный с суицидальными наклонностями. Она же совсем еще мелкая, ей только месяц стукнул. Учу благородной смерти во славу своего господина. И при чем тут возраст? Я вообще осознал себя только 3 недели назад. С каких пор расшибиться головой о стену стало благородной смертью? Нет, мой милый самурай, 3 недели назад ты не осознал себя, а осознанно стал желать умереть. И вообще, брысь отсюда, я сегодня злая. Ваша воля», — сказал япошка, скрутился калачиком и откатился на 5 метров к дружку. Маша дождалась, когда лишние уши укатятся, и уделила все свое внимание Саше. «Ну а ты, вот куда ты собралась, чем бы дальше занималась?» «Все так же бродяжничала». «Простите», — сказала, наверное, свое любимое слово Саша. «Я думала, без меня всем будет лучше». «Ты в чьей свите?» — спросила Маша и тут же ответила. «Пока в моей, я за тебя думать буду». «Ясно». Ой, от последнего слова, которое Маша произнесла громче остальных, Саша даже присела. «Да, мне все ясно». «Ничего тебе не ясно. Если бы хотела уйти, сначала надо было это обсудить со мной. Ушла как англичанка, не прощаясь. Я не хотела создавать неудобств, а в результате создала их еще больше. Кто тебе об этом напел? 7-я ведь, да? Ну, ой, молчи, по глазам все вижу. И почему в одиночку? Я же тебе подарила 4 зерглингов и 1 гиблинга. Почему они там, а ты здесь? Ну я извините». Маша смерила Сашу глазами, раздумывая, добивать, пощадить ее или еще покапать на мозги. Так-то маленьких обижать нельзя, а психотип Саша соответствовал девчонке лет 14, но Маша как-то уже вошла во вкус старшей сестры, распекающей младшую. «Приятно ощущать себя главной», — подумала Маша, «на земле с младшим братом так пошиковать нельзя было. Ты ему слово, он тебе 2, начнешь спорить, а в результате окажешься еще и виноватой. Не, сестренка, я тебя обижать никому не дам, сама буду». Однако проблемы это не снимало, Сашу надо было куда-то девать, и она знала только одно место, где могла бы быть спокойна за жизнь подруги, это община заразителей. Если она наплюет на всех и все, то будет там через 3 дня, а почему бы и нет, спросила она сама себя и вышла на связь с 7-й. «Алло, алло, 7-я, ты меня слышишь?» «К несчастью, даже чаще, чем мне хотелось бы. язвительно ответила седьмая. Про себя Маша отметила, что с седьмой в последнее время не все ладно. Она в буквальном смысле стервенеет на глазах. Раньше она была немного другой, более мягкой и терпеливой, а сейчас все чаще вставляет шпильки в разговор и вообще ведет себя так, будто месячные начались. «Я отлучусь на недельку. Это ты от меня услышала? Куда тебя несет? Ты понимаешь, что сейчас, мягко говоря, не время. Азра будет недовольна, не говоря уже о том, что ты ставишь под удар наше дело. А под нашим делом ты подразумеваешь переворот с убийством. Заткнись, дура. Даже думать об этом вслух не смей. Думать вслух, сестра, ты иногда такими речевыми оборотами пользуешься, что я только диву даюсь. Нас могут подслушать. Ты перестраховываешься. А если по делу, то я знаю, куда приставить Сашу, но мне нужно время. Мне нужно, чтобы в момент вылупления новых сестер ты была в гнезде. Матери стаи в прудах рождения созревают около недели. Чтобы добраться до места, мне нужно 3 дня. Чтобы вернуться в гнездо, 2 дня. Через 5 дней встретимся. Я забираю своих зерглингов и гиблингов, а еще 500 норм виспена. Мне это не нравится, но принудить тебя силой к повиновению будет ошибкой. То, что ты это понимаешь, и делает нас союзниками. А зре не понравится, что ты забрала с собой виспен. Откуда ей знать, сколько виспена у нас с собой было? Будет не 2000 норм, а 1500. Куда ты отправляешься? На восток. Есть на рубежах наших владений одно безопасное место. Постарайся засветиться перед третьей. Это сделает тебе легенду. И нельзя, чтобы она увидела у тебя виспен. Понимаю, не дура. Тогда удачи. Конец связи. Конец связи. Абатур наблюдал за ходом очередного эксперимента. Для этого он выпросил у Урума арену Улья. Сейчас там состязались 2 матери стаи. Драка между ними еще шла и его протеже побеждала, но уже сейчас Абатур понимал, что очередной эксперимент провалился. Прототип новой матери стаи был физически и псионно развит, был относительно умен, несмотря на интеллект, очень агрессивен. Но не это требовалось для новой королевы Роя. Эта особь хороша, но предел ее развития – это королева Улья. Этого было недостаточно. Ему чего-то не хватало, чтобы создать идеальную мать стаи. Но вот беда, королевы Роя не выводятся в тепличных условиях. Они вообще не выводятся. Он должен был создать то, что создать невозможно. Это как парадокс Бога. Может ли всемогущее существо создать камень, который не сможет поднять? Если он всемогущ, то все, что угодно может поднять. Но если он не поднимет камень, который может поднять, то он не всемогущ, а если он не способен создать этот камень, то значит, есть то, что Бог не может создать. Стало быть, Бог опять же не всемогущ. Эти теологические мысли стали приходить в голову Абатуру, когда он поглотил, а потом ассимилировал одного человеческого генетика. Абатур сделал это, чтобы улучшить собственные знания о творении жизни. Люди, конечно, были в этом плане отсталые, но у них тоже было чему поучиться. Но, как ни странно, тот ученый был еще и теологическим философом, который часто задавался вопросом о смысле существования человечества. В конце концов, тот ученый пришел к выводу, что камень, который не может поднять Бог, это человечество, оно же венец творения. Абатур не понимал этого самокопания, он имел представление о Боге из воспоминаний ученого, тот почему-то считал, что Бог недоволен человечеством, но любит их. В этом и заключался парадокс. Бог любит человечество, но не может его изменить, в философском смысле поднять или вознести, поставить на один уровень с собой. Абатур не верил в богов, хотя от Керриган он слышал, что их всех создал некий Зелнага. Ему было все равно, копание и самокопание, поиск философского смысла – это удел людей и протоссов. Однако, несмотря на это, Абатур вскоре провел кое-какие параллели между своей верой и верой, что испытывают люди с протоссами. Вера Абатура – это поиск совершенной формы. Он стремился создать королеву Роя, создать совершенное существо, что объединит весь Рой и поведет их к гармонии совершенства формы и мысли. Все это было очень сильно похоже на религию людей и протоссов. Но в отличие от людей, желающих встать на один уровень со своим богом, Абатур должен был вознести свое творение несоизмеримо выше себя. Абатур не считал себя богом, но что-то цепляло его разум. Он не бог, он рука бога. Да, в этом просматривается какой-то смысл, подумал Абатур, и испугался собственных мыслей. Чертовы людишки, слишком опасно ассимилировать память взрослых людей. Их знания, их опыт заставляют задумываться о таких вещах, о которых раньше не думал. но без этого опыта его работа по созданию нового хозяина роя слишком затянется. Изначально он хотел создать новый высший разум на основе надзирателей и владык. Это была ошибка. Эти виды слишком миролюбивы и не обладают нужными амбициями. Прогнозы показали, что высший разум, созданный на основе слуг, будет слишком пассивным. Велик был предыдущий высший разум, творение Эмуну. Он был настолько прозорлив, что предвидел свою собственную смерть. В те кризисные дни для роя Церебралы, созданные высшим разумом, создали новый, молодой высший разум. Но они недооценили людей, те были настолько дерзки, что взяли новый высший разум под контроль. Вспоминая это унижение, Абатур сжимал и разжимал руки. Люди – это ущербная, по меркам вселенной, раса. Все, что от них требовалось, это отдать эссенцию лучших своих представителей и отправиться на свалку истории, растворившись на биомассу в желудках зергов. Эссенцию лучших они-то отдали, и в результате у роя появилась новая королева. А вот с отправкой на свалку истории, тут возникли проблемы. А та продолжила его дело. Церебралы ей не подходили, вернее, они были слишком независимы для нее, слишком сильны. Поэтому Керриган от них избавилась. Новой хозяйке роя нужны были офицеры, и она нашла применение человеческой эссенции. Результат – новый подвид зергов, матери стай. Как офицеры роя, они были не столь эффективны, как церебралы, но зато их было много и они быстро производились. Худо-бедно, система снова заработала, и Керриган удалось навести порядок в рое. А теперь трон снова свободен, и матери стаи грызутся почем зря. Рано или поздно, евгенический процесс сделает свое дело, и они сами выведут себе совершенную мать стаи, которая сможет возглавить рой. Но это слишком долго, а сейчас кризис. Протоссы выжигают планеты везде, где находят зергов. Люди крепко держат зергов за горло на чаре. Впервые за свою историю рой может понести невосполнимые потери. Абатур вернулся в своих мыслях к воспоминаниям о бледном зерге, экспериментальной матери стаи. Сравнивая себя с Богом, Абатур нашел свой камень, который не в силах был поднять. И это было его лучшее творение, и самый большой позор. Он сам не понимал, в каком трудовом припадке он создал ее яйцо. Люди бы назвали это творческим вдохновением, но Абатур над такими вещами не задумывался. Несколько циклов он ходил неадекватным, пребывая в творческом экстазе от собственной гениальности. Осознавая свою неадекватность, он не решался продолжать эксперименты, боясь наделать ошибок. У него была только одна попытка и ее нельзя было провалить. Королева роя никогда не разовьется в тепличных условиях. Поэтому он подобрал стаю, регулярно терпящую потери. Там она должна была выжить и прогрессировать. Такой материал уже будет жалко терять, поэтому он установил в нее кое-какие принципы, которые не дадут ей пропасти умереть. И все было хорошо, он даже собирался встретиться со своим детищем с глазу на глаз и указать ее истинное место в иерархии роя. Вот только когда он получил ее первое яйцо, несущее отпечаток самой сути бледного зерга, он испугался по-настоящему, не за себя, а за весь рой. Бледная мать стаи была всесторонне развита, проклятие, да у нее даже появились задатки Геннера. Но экспериментальная особь не желала править. И напротив, анализ яйца показал, что она хоть и может возглавить рой, но приложит все возможные усилия, чтобы этого не делать. Будто предчувствуя свое будущее, она уже сейчас распространяет парадоксы, пробуждающие в разумных зергах независимые личности. Иными словами, она одним своим присутствием возвращает зергов в изначальное состояние. Абатур сомневался в механизме этого процесса, но, теоретически, со временем бледный зерг полностью уничтожит сам принцип сетей контроля и ныне разрозненный рой потеряет возможность к объединению навсегда. Хорошо, хоть бледная распространяла свои парадоксы постепенно, а не в геометрической прогрессии, когда один ей зараженный способен заражать других. При таких обстоятельствах Абатур, и без того ходивший по краю, не решился навстречу. С восьмой не то что встречаться, разговаривать опасно. Что станет с ним, Абатуром, после контакта с бледным зергом? Как изменится его мышление? А что, если он откажется от своей святой цели, поиска совершенной формы? Вот какие вопросы по-настоящему пугали Абатура. Нет, бледный зерг не должен существовать, сделал вывод Абатур. Эту особь надо как можно скорее уничтожить и растворить в кислоте, а питательный субстрат пусть поглотит крип. И чтобы ни одна цепочка ДНК не уцелела, Абатур переключил свое внимание на арену. Прототип новой матери растерзал своего противника на куски, а теперь поднимала куски побольше и демонстрировала их зрителям, тем самым прославляя свою победу. Сейчас она счастлива и празднует победу, но уже вечером она окажется у Абатура в логове на криповом столе, надежно зафиксированная щупальцами и клешнями. Там Генар медленно расчленит ее и поглотит по частям, чтобы выделить более совершенную эссенцию, и на ее основе создать новую экспериментальную модель. Абатур выдернул его из размышлений улучшенный гидролиск. Есть донесение. Да, говори. Разведчики докладывают, что седьмая предала ваш договор. Она рассказала бледному зергу все, что знала, и даже больше. Червь-убийца уничтожен. Да, я ожидал этого. Вероятность предательства была существенной. После того, как червь был убит, их отряд разделился. Сейчас хороший момент, чтобы захватить экспериментальную особь. Никакого захвата. Бледного зерга необходимо уничтожить. Урун будет недоволен. У него есть на эту мать стаи какие-то планы. Планы? Он вступал с ней в контакт? Да. Плохо. Долго длился контакт? Около часа. И он уже заразился парадоксами. Очень плохо. Надо будет подчистить ему память. Это пока единственный эффективный способ от парадоксов. Радует то, что Урун контактировал с ней недолго, и после очистки памяти он не станет полным идиотом. У нас могут быть проблемы. Ваш приказ остается прежним? Да. Подключите все имеющиеся у нас в том регионе силы. И пошли Люгера. А проблемы с Урумом оставь на меня. Будет исполнено. Гидролиск кивнул головой в знак почтения и удалился. Столько проблем с этим бледным зергом, а нервные клетки не восстанавливаются даже у зергов. Абатур посмотрел на торжествующую мать стаи. Та уже покидала арену. Пожалуй, сегодняшняя вивисекция доставит ему удовольствие. Глава 14. Кто адским монстром входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Прошептала сама себе Маша и поймала прыгнувшего на нее зерглинга левой рукой за нижнюю челюсть, а правой за верхнюю. Атаковавшие их зерглинги были самые простые, поэтому убивать их не составляло труда. Но их было много. Он уже здесь. И будет тут. Приходит сам, его не зовут. Маша напряглась и, словно Геракл, разрывающий пасть льву, разорвала пасть зерглингу. Только в своем случае она немного перестаралась и оторвала нижнюю челюсть к чертям. Из раны умирающего зерглинга ее обдало горячей кровью. 3,5 метра ростом, но с тупой, в сучках и наростах. Продолжала она напевать одну агрессивную песню из детства. Так ей было легче бороться со страхом, а страшно было очень, но бездействие смерть. Поэтому страх хочешь не хочешь, а надо преодолевать, тем более ее преодолевать страх и боль ее учили. Про нынешнюю ситуацию сказать можно было следующее. Одно дело выбивать мобов за компьютером, другое – оказаться в учебном бою под руководством опытных вояк и совсем гиблое дело – быть посреди стаи агрессивных зергов, прущих на тебя со всей сторон, да еще и в такой тесноте, что ступить некуда. Зерги не воюют по тактике, каждый бой скатывается в общую кучу молу, где все пытаются всех убить. Выставить какое-нибудь построение в принципе невозможно. Сует он всюду этот нос, доводит всех детей до слез. Из толпы зерглингов вылез гидролиск и открыл огонь по Маше дротиками. Ее телохранители не поспевали и, откровенно говоря, были заняты собственным выживанием. Например, Саша вопила и в панике носилась по полю боя с немыслимой для матери стаи скоростью, произвольно выбирая себе маршрут. На ее задних бронированных ногах Люгера повисло не менее 4 зерглингов, но это ей не мешало истерить. Кстати, отдельное спасибо ей за это, потому что уже треть всех атакующих зерглингов гонялась за ней, желая уже наконец пришибить сумасшедшую мать стаи, только бы прервать эти ужасные звуки, разжижающие мозги. Похоже, у Саши была какая-то способность огреть всех окружающих на себя, потому что уже даже Маше хотелось в нее выстрелить. Один из дротиков гидролиска отрикошетил от машины короны в воздух, а второй пробил чешуйчатую броню и глубоко ушел в живот. Он заберет твое бабло и закопает всем назло. Маша открыла ответный огонь взрывными дротиками. 3 выпущенных дротика вонзились в тело гидролиска и разорвались. На секунду посреди поля боя поднялся фонтан из крови, кусков мяса и внутренних органов. Гидролиска хорошенько расплескала вокруг, а и без того окровавленную Маши обдала новым водопадом богатого внутреннего мира гидролиска. Он ищет ключ 7/12, чтобы угробить папу Карла. Маша скривилась от боли. Дротики у гидролисков мало того, что острые, так еще и зазубренные. Кроме боли и кровопотери особого урона Маша не понесла, основные органы матери стаи находятся в брюшке, а те, что были в корпусе, являлись не основными, а вспомогательными, да еще и продублированы органами брюшка. Немного подумав, Маша решила пока не извлекать дротик, чтобы не увеличивать кровопотерю и не насадить себе еще больших травм. «Не время», — подумала она, а вслух прошипела. С гигантской азбукой под мышкой не прочитал ни одной книжки. К Маше мчались сразу с пятак зерглингов. Эту атаку будет сложно отразить. Буквально в миллиметрах перед ними пробежала вопящая Саша, зажимающая себе глаза. За ней мчался весь тот табун зерглингов, который она уже успела собрать. Обезумевшие от ярости и бешенства зерглинги уже не особо разбирали, кто перед ними, свои или чужие. Саша просто сводила их с ума. Поэтому парочку собирающихся напасть на Машу они разорвали на куски в мгновение ока, а оставшихся трех просто затоптали. Мчащийся за Сашей стая и не думала останавливаться, поэтому дополнительно затоптала тех зерглингов, что решили перекусить собственными товарищами. Замыкал сие шествие дружок, который работал как мог и прореживал хвост преследующей Сашу стаи. Судя по тому, что он был весь в крови, частях тела и с до жути довольной мордой, ему сейчас было веселее, чем кому-либо. Оказавшись ненадолго в безопасности, Маша осмотрелась. Япошка, просравший в ничью четверых своих зерглингов, возвышался на небольшой куче трупов и своим ротовыми клешнями выковыривал глаза у искалеченного и неспособного оказывать сопротивление врага. Но недолго длился его триумф, кто-то направлял этих зергов. Офицеры вычислялись и подвергались нападению. На япошку нацелились сразу трое зерглингов и, не желая привлекать лишнего внимания, усмирили свой гнев. Тихо и спокойно прижимаясь к земле, они уже подбирались к пафосному клопу. Думали, япошка их не заметит, а он все видит. Когда зерглинги были на непосредственном расстоянии удара, япошка все же обратил на них внимание, но повел себя не как положено приличному зерглингу, а толкнул пафосную фразу и сдобрил ее очередным хокку. «Вот она, моя геройская смерть», — обрадовался он. Последний лепесток сакуры коснулся земли. «Смерть — иллюзия. Слава ждет. Не в мою смену», — крикнула Маша и застрелила дротиками ликвидационную команду зерглингов, но упустила тот момент, когда ликвидационная команда добралась до нее самой. Она почувствовала, как хитин на одной из ее ног треснул, а в плоть вонзились чьи-то острые зубы. И вот уже враждебный зерглинг довольно убегает с зажатой в зубах конечностью. Она хотела выстрелить ему в спину дротиком, но новый противник сомкнул зубы у нее на плече. Неотесанное полено гадит стружкой самозабвенно. Жвало Маши пришло в движение. У матерей стаи это было скорее не оружием, а хирургическим инструментом. Быстро и точно, острие вонзилось в глаз атакующего зерглинга, пробило перегородку между глазницей и мозгом. Для верности Маша пустила под давлением струю кислоты, превращая мозг зерглинга в кисель. Зерглинг разжал пасть и отвалился. На машином плече, где раньше была прочная чешуя, появилась сплошная рана. Чешуйки на месте укуса потрескались и отвалились, сейчас там были только корешки, к которым крепились чешуйки. Япошка, это не дикие зерги. Их кто, то направляет. Хей, моя госпожа, я готов умереть за вас в любой момент, укажите мне цель, и я растерзаю вашего недруга. Только не начинай опять нести свою пафосную чушь. Дай мне хотя бы пару минут безопасности, чтобы осмотреться. Да, моя госпожа, сказал Япошка, и голосом Йоды из Звездных войн отдал команду зерглингам, которые могли выйти из боя. Периметр защитный вокруг нашей госпожи создайте. Правда, все ее офицеры истолковали этот приказ как-то по-своему. Один из гиблингов взорвался так, чтобы скорректировать Сашин курс в сторону Маши. Еще один гиблинг заставил повернуть ее в сторону и обогнуть Машу кругом. Имеющиеся зерглинги атаковали союзную мать стаи так, чтобы она начала водить вокруг Маши широкий хоровод. Больше всего от такого поворота события охренел дружок, когда Саша в буквальном смысле начала наступать ему на хвост.